К концу дня я уже был абсолютно уверен, что нас поведут в западню, поэтому я созвал свой совет. Пригласил Красса. Он не пришел. Другие пришли. Цензорин, Мегабок, Октавий, Варгунтей, Капоний, Эгнаций и еще группа жутко грязных, одетых в лохмотья местных предсказителей и магов. Они роились вокруг Капония, как мухи вокруг разлагающихся останков. Я сказал собравшимся, что каждый волен поступать, как ему будет угодно, но я лично направляюсь не к Синнаке, а к Сирии. Есть там парфяне или нет, мне все равно. Я больше никому не верю. Мне хватило проводников скенитов. Капоний возмутился, другие тоже. Не подобает легатам, трибунам и префектам покидать своего генерала. И квестору тоже не подобает. Префект Эгнаций единственный согласился со мной. «Нет», — сказали все остальные, — «мы пойдем с Марком Крассом». Я не сдержался. У всех кассиев есть такой недостаток. «Тогда оставайтесь умирать», — выкрикнул я. «А тем, кто хочет жить, советую побыстрее найти лошадь, потому что я еду в Сирию и ни во что не верю, кроме своей звезды». Предсказатели громко закричали, замахали руками. «Нет, Гай Кассий!» — прохрипел самый древний из них, обвешанный амулетами, крысиными скелетами и наводящими ужас агатовыми глазами. «Иди, если надо, но не сейчас. Луна еще в Скорпионе. Подожди, пока она войдет в Стрельца!» Я посмотрел на него. Меня разобрал смех. «Спасибо за совет», — сказал я. «Но в пустыне я скорее доверюсь Скорпиону, чем лучнику». Около 500 всадников ускакали со мной и провели ночь в седлах, двигаясь то шагом, то рысью, то легким галопом. Поутру мы подскакали к Европу, которую местные жители именуют Кархемишем. Парфян нам не встретилось». И Фрат был спокоен, по крайней мере, настолько, чтобы позволить нам перебраться на тот берег на лодках и переправить своих лошадей. Мы не останавливались до самой Антиохии. Позже я узнал, что Пахлави Суринас разгромил всех, кто пришел с генералом. На рассвете второго дня Крас с армией, ведомый Андромахом, все еще кружил по пустыне, ни на милю не приблизившись к Синнаке. Парфяне напали снова. Это была беда. Катастрофа. Легионеры то отходили, то пытались стоять. Парфяне сломили их и убили многих. В том числе и легатов, оставшихся с Красом, Цензорина, Варгунтея, Мегабокха, Октавия, Капония. У Пахлави Суринаса был приказ взять Марка Красса в плен, чтобы тот предстал перед царем-уродом. Как это случилось, не вызнали даже лазутчики Антипатра, но вскоре после пленения Марк Красс был убит. 7 серебряных орлов перешли в руки Пахлави Суринаса в Каррах. Мы их больше никогда не увидим. Они ушли к царю-уроду в Экбатану. Таким образом, я оказался самым старшим по чину римлянином в Сирии, ответственным за охваченную страхом провинцию. Все были убеждены, что парфяне вот-вот нападут, а у нас не было армии, чтобы отбиться от них. Следующие 2 месяца я провел, укрепляя подступы к Антиохии. Я организовал систему дозорных постов и сигнальных огней, чтобы в случае нападения все население долины Оронта успело укрыться в крепостных стенах. Потом, поверишь ли, стали постепенно прибывать и солдаты. Не все погибли возле Кар. Набралось около 10 тысяч, достаточно, чтобы сформировать 2 неплохих легиона. И по сведениям, дошедшим до моего неоценимого информатора Антипатра, после первого сражения в низовьях Белеха выжило еще 10 тысяч римских солдат. Пахлави Суринас собрал их и послал на границу Бактрии по ту сторону Каспийского моря, где их используют, чтобы удержать массагетов от набегов. Стрелы ранят, но мало кто умирает от них. К ноябрю я почувствовал себя в состоянии объехать свою провинцию. Да, свою, ибо сенат не счел нужным освободить меня от свалившихся на мои плечи забот. Так что в возрасте 30 лет Гай Кассий Лонгин сделался губернатором Сирии. Ответственность величайшая, но я справлюсь, поверь. Сначала я посетил Дамаск, потом Тир. Поскольку тирский пурпур очень красив, предполагалось, что и сам Тир ему не уступит. Но это настоящая дыра. И такая вонючая, что тебя постоянно тошнит. Все время преследует запах гнилых моллюсков. Огромные горы их выпаренных останков наползают на город, восходя выше крыш. Как тирийцы живут среди этого разложения, понять нельзя, однако доходы их баснословны. К тому же фортуна мне улыбнулась. Я поселился на вилле главного этнарха Тира Деметрия в роскошной резиденции на морском берегу, где свежий бриз гонит зловоние прочь. Там я и познакомился с человеком, чье имя тебе уже, наверное, примелькалось. Это был, как ты догадываешься, Антипатр. Ему 48, он очень честолюбив и очень влиятелен среди иудеев, хотя сам является иудеем лишь по религии, а по рождению он идумей. По крайней мере, он так говорит. Антипатр оскорбил синод, еврейский религиозный орган правления, женившись на набатейской принцессе по имени Кипрос. Поскольку евреи определяют национальность по матери, это значило, что три сына и дочь Антипатра не евреи. А еще это значило, что Антипатр со своими нешуточными амбициями, женившись на чужеземке, утратил возможность стать еврейским царем. Но ничто не может заставить его расстаться с Кипрос, с которой он не разлучен. Преданная друг другу пара. Их три сына еще подростки, однако уже проявляют характер. Старший Фазиль производит хорошее впечатление, но второй мальчик, Ирод, весьма удивляет. Его можно назвать настоящим сплавом извращенной хитрости и свирепой жестокости. Хотел бы я править Сирией лет, скажем, 10, чтобы посмотреть, каким он сделается, когда вырастет. Антипатр выложил мне подноготную действий парфян в роковой экспедиции бедного Марка Краса. А потом сообщил мне еще одну интересную новость. Сатрапа Месопотамии, так блестяще разбившего нас, вызвали в Экбатану. «Если ты преданный царь Парфян, не смей быть лучше своего господина». Орот был очень рад поражению Краса, но ему совсем не понравилась разворотливость новоявленного полководца Пахлави Суринаса, его кровного родича. И Орот приказал казнить Пахлави. «В Риме, одержав победу, ты ожидаешь заслуженных почестей, в Экбатане лишаешься головы». К тому моменту у меня под рукой уже было два легиона, но они еще не прошли боевого крещения. Очень скоро этот недостаток был ликвидирован. Когда угроза парфян миновала, зашевелились евреи. Хотя мятежный Аристабул и его сын Антигон были доставлены Габинием в Рим, Александр, другой сын Аристабула, решил, что настало время свергнуть с еврейского трона ставленника Габиния Геркана, обретшего власть не без помощи Антипатра. Ну что ж, вся Сирия знала, что в губернаторах теперь простой квестор. Вот и подходящий момент. Два других высокородных еврея, Малих и Пейфолай, решили помочь Александру. Итак, я пошел к Иерусалиму, или Иерусалиму, если так тебе больше нравится. На подходах к этому городу я столкнулся с 30-тысячной еврейской армией. Сражение произошло там, где река Иордан вытекает из Генисарецкого озера. Да, я был в значительном меньшинстве, но Пейфолай, командовавший мятежниками, вел за собой просто толпу необученных галилеян. Он собрал их в глубинке страны, надел им на головы горшки, дал в руки мечи и повелел разбить два римских обученных, дисциплинированных и прошедших карры легиона. Я сурово поговорил со своими солдатами, и они снова обрели уверенность в себе. А после сражения провозгласили меня на поле боя императором. Хотя и сомневаюсь, что Сенат позволит триумф простому квестору. Антипатр посоветовал мне казнить Пейфолая, и я последовал его совету. Антипатр вовсе не предатель интересов своей нации, хотя, наверное, многие евреи со мной не согласятся. Они хотят править своим собственным уголком мира без Рима, а Антипатр — реалист. Он знает, что Рим никуда и никогда не уйдет. Немногие из галилеян уцелели. Я послал всех их на рынки рабов в Антиохии и таким образом получил свой первый личный доход в дополнение к славе. Тертулла выйдет замуж за человека, который стал намного богаче, чем был. Антипатр — замечательный человек, здравомыслящий, проницательный и очень умный. Он знает, как угодить Риму и как удержать евреев от междоусобиц, чтобы те не поубивали друг друга. Кажется, этот народ постоянно будет страдать от внутренних свар, пока кто-нибудь не введет его в жесткие рамки. Например, римляне или, как ранее, египтяне. Итак, Гиркан все еще пребывает на троне и остается верховным жрецом. Уцелевшие мятежники Малих и Александр безропотно подчинились. А теперь я обращаюсь к последним страницам книги о необычной судьбе Марка Краса. После Карр он умер, да, но должен был совершить еще одно путешествие. Пахлавис Уринас отрубил ему голову и правую руку и в сопровождении диковинной процессии послал их в Артаксату, столицу Армении, далеко на север к снежным горам, где река Аракс впадает в Каспийское море. Там царь Орот и царь Артавазд побратались, закрепив акт братания браком. Пакор, сын Орода, женился на Лаудике, дочери Артавазда. У нас в Риме тоже так делают. В Артаксате праздновали свадьбу, а жуткая процессия продолжала свой путь. Парфяне пленили и оставили в живых центуриона Гая Пакциана, потому что он сильно напоминал Марка Краса. Столь же кряжистый и медлительный, как генерал, он брел по чужой земле в тоге Краса, а впереди прыгали клоуны, одетые ликторами, с пучками прутьев, обвязанных кишками римлян и увенчанных головами римских легатов. Следом за этим Марком Красом двигались танцовщицы, проститутки и музыканты, распевающие грязные песенки и размахивающие найденными в багаже трибуна Росция порнографическими лесками. За ними несли голову и руку настоящего Краса. В последнем ряду тускло поблескивали 7 наших серебряных орлов. Похоже, армянский царь Артавазд был любителем греческой драмы. Орот тоже знал греческий, поэтому в программу торжеств был включен ряд греческих пьес. Вечером, когда процессия прибыла в Артаксату, публика наслаждалась вакханками Еврипида. Ну, ты знаешь эту вещицу. Роль царицы Агавы исполнял актер Ясон из города Траллы, более известный своей ненавистью к римлянам, чем блестящей игрой. В заключительной сцене Агава появляется, неся на блюде голову своего сына, царя Пенфея, которую в пьяном безумии сама же и отсекла. Появилась царица Агава. На блюде она несла голову Марка Красса. Ясон поставил блюдо, снял с себя маску и вскинул вверх мертвую голову, что было легко сделать, ибо, как многие лосоватые люди, Красс отращивал на затылке длинные волосы, чтобы зачесывать их на лоб. Торжествующе ухмыляясь, актер стал размахивать головой. «Будь благословенна эта добыча, только что отделенная от туловища!» — прокричал он. «Кто умертвил его?» — пропел хор. «Эта честь выпала мне!» — громко выкрикнул Помок Сартр, старший офицер армии Пахлави Суринаса. Говорят, сцена имела успех. Голова и правая рука Красса были выставлены на зубчатых стенах Артаксаты. Они, насколько мне известно, и по сей день еще там. Тело его осталось лежать, где упало, и было съедено хищниками. О, Марк, какой жуткий конец! Неужели ты не понимал, к чему все идет? А ты, Капитон, проклял тебя. Потом прокляли и евреи. Твоя армия поверила в силу этих проклятий, а ты ничего не сделал, чтобы развенчать этот миф. И теперь 15 тысяч хороших римских солдат мертвы, а 10 тысяч принуждены охранять чужую границу. Моей эдуйской кавалерии больше нет, как нет и многих галатов, а Сирией управляет предприимчивый, невыносимо тщеславный молодой человек, чьи презрительные слова о тебе навеки тебя заклеймили. Парфяне убили твое тело, Гай Кассий убил твою личность. Я знаю, какую судьбу я бы предпочел. Твой старший сын убит. Он тоже сделался добычей хищников. В пустыне не обязательно сжигать или хоронить. Старый царь Митридат привязал Мания Аквиллия к ослу, а потом влил ему в горло расплавленное золото, чтобы насытить его алчность. Может быть, Орот и Артавазд хотели то же самое сделать с тобой, но ты перехитрил их. Ты умер достойно, прежде чем они смогли над тобой надругаться. Бедный, несчастный центурион Пакциан, вероятно, принял за тебя эту муку. А твои незрячие глаза вперились в хребты гор, теряющихся в ледяной панораме Кавказа. Цезарь долго сидел, вспоминая, как доволен был Красс, когда великий понтифик прицепил к его двери колокольчик, на который ему самому тратиться было жалко. Как уверенно и спокойно он разделался со Спартаком, потратив на это лишь зиму. Как трудно было убедить его обняться на ростре с Помпеем по завершении их первого совместного консульства. С какой легкостью он издал приказ, спасший Цезаря от преследований ростовщиков и вечной ссылки. С каким удовольствием они проводили часы своих встреч, и как отчаянно хотел Красс принять участие в большой военной кампании, чтобы добиться триумфа. Перед глазами все время стояло крупное, ласковое лицо. Ничего не осталось. Съеден хищниками, не сожжен и не похоронен. Цезарь оцепенел. Думал ли кто-нибудь, что так все кончится? Он придвинул к себе лист бумаги, макнул тростниковое перо в чернильницу и написал своему другу Мессале Руфу в Рим с просьбой от его имени купить для теней обезглавленных право перебраться в царство мертвых. Я становлюсь авторитетным среди тех, у кого отрублены головы, — подумал он, щуря глаза.